«Что-то мне кажется густо сеем», — издалека начал Ворчук. «Как ты думаешь?» «Где густо, там не пусто», — ответил, не поняв его Василенко. «А я слыхал, если посеять реже, растение лучше кустится, больше получает влаги и света, потому и колос, и зерно крупное бывает. Наука?» «Это может быть». Кузьма начал догадываться и вопросительно уставился на Ворчука. Можно ли с ним и впрямь кашу сварить, или он только так удочку закидывает? Потом снял засаленный картуз, и на солнце заблестела мертвенно-бледная потная лысина. Она доползла от лба до самой макушки и тут остановилась. Перед на редкость густой, без единого седого волоса, темно-русой шевелюрой. Влажные по собачьи грустные карие глаза Кузьмы воровато сверкнули, нижняя губа вздернулась и легла на верхнюю, покрытую редкой щетиной. Карпо видел, что его мысль дошла уже до этого тихого пьянчушки, оживавшего только при виде чарки, особенно на гулянках. О, на гулянках Кузьма становился веселым и остроумным собеседником и балагуром. Этот тихий медлительный верзила, внешне незлобивый, но скрытный, принес уже немало вреда колхозу, немало общественного добра. За пол-литровки утекло через его руки, за Магарыч он даже на суде выступал сложными показаниями. Печально по-стариковски, покачивая головой и пряча глаза от оболганных односельчан. Как и у многих бесхарактерных людей, у него не было никаких моральных устоев. Жил, как набежит, от утра до вечера, от выпивки до выпивки. «Может, и нам пореже сеять? Пускай лучше кустится», — повторил он слова Карпа. «А что ж», — согласился тот. «Только мешок надо заранее спрятать». Кузьма сразу поставил вопрос на практическую почву. «Тут у озерка и закопаем». Карпо подошел к возу, легко схватил мешок за гузырь, крякнул и осторожно, умело сбросил его с правого плеча возле глубокой борозды. «Красота!» — заметил он, прислушиваясь к песне жаворонка и отирая вспотевший лоб. Кузьма что-то пробормотал в ответ, разгребая землю черными и быстрыми, как кроты, ладонями. Даже Карпо удивился, откуда такая прыть. Однако, когда Василенко поднялся, движения его снова стали вялыми, расслабленными. «Может, и второй спрятать?» «А чего же?» — пробормотал Карпо. «Да и начнем сеять». Под вечер на поле появился Горицвит. Долго шагал он по пашне, часто наклоняясь к самой земле, а потом пошел за сеялкой. «Вы сеялку теперь не переставляли?» — спросил он. Кузьма вскинул на бригадира грустные глаза и покачал головой. «Нет, как установили с утра, так до сей поры и волочимся», — ответил он и принялся тщательно чистить сошник. Бригадир недоверчиво посмотрел на Кузьму и нахмурился. «Отчего же теперь гуще сеет, чем на том краю?» «Не может этого быть», — отозвался Карпо, бросая вожжи. «Показалось тебе, Дмитро Тимофеевич». Горицвит снова принялся сосредоточенно ходить по полю, и четыре глаза со страхом впились в него, когда он подошел к месту, где был припрятан мешок и пнул носком сапога свежую взрыхленную землю. Желтоватое, как старое сало, полотно выглянуло на свет. Дмитро рассвирепел, одним рывком выворотил мешок на невспаханную землю и, темнее тучи, двинулся к сеятелям. «Так-то вы сеете, вражьи дети! Так наше добро переводите! Так! — кричал он, захлебываясь от гнева и давясь тугими клубками слов. — Прости, Дмитро Тимофеевич, попутал нечистый. Василенко для чего-то скинул картуз, заморгал глазами. Лицо его сморщилось, как у обиженного ребенка, лысина вспотела. Карпо сразу сообразил, что если он удерет, бригадир отдаст его под суд. Поэтому он, проклиная в душе все на свете, остался возле коней. Дмитро налетел на него с кнутом. Карпо увернулся, обежав вокруг сеялки раз и другой. Но Дмитро через сеялку вытянул его кнутом по плечам. Тут Карпо забыл свою вину и, охваченный злобой, в свою очередь хлестнул бригадира арапником. На миг злоба помрачила ему разум. Он потерял осторожность, и этого было достаточно, чтобы могучие руки бригадира перехватили его поперек туловища, приподняли и брякнули об землю. Карпо вскочил как на пружинах и снова упал вниз лицом. Кулак у бригадира был тяжелый, как кувалда. Карпо, черный, весь в земле, коршуном выгнулся над пашней, отскочил в сторону и, не чуя ударов кнута, со всех ног помчался к дороге. Бледный от ярости, усталый, Дмитро подошел к сеялке, злобно взглянул на Кузьму и процедил сквозь зубы. «Становись к лошадям, ворюга несчастный, да поворачивайся живей! До такого срама дожил! Да я бы со стыда утопился, удавился! Никакой гордости у человека нет! Тьфу! Дай такой мрази волю! За один день раскрадут весь колхоз. За один день, враги проклятые!» Василенко с готовностью бросился к лошадям, а бригадир медленно пошел за сеялкой. Жаль, тот сбежал, проворен больно. Дмитро, кусая губы, с ненавистью смотрел на обмякшую спину Кузьмы. Придется теперь руками подсевать тот клин, где эти черти переставили сеялку. Молча до поздних сумерек трудился Дмитро на опустелом поле. На озеро прилетела стайка черят, но перепуганные птицы тут же метнулись обратно. Успокоились чайки, далеко на пригорке расцвел огонек, а над ним замерцала звездочка. Тогда только запрягли лошадей в телегу и выехали на дорогу. «Дмитро Тимофеевич, прости нас!» — попросил Василенко. Дмитро долго молчал, а потом сурово отрезал. «Ежели бы тот мешок у меня украл, всю клеть обчистил, обобрал до нитки, мог бы я тебя простить. А это добро общественное. Такое дело только суд может решать. Прости, Дмитро Тимофеевич, на весь век зарекаюсь. К чужой соломинке не прикоснусь. Ну, пошатнулся человек. Так не добивай же обухом, дай выправиться. Не стал бы я на твоем месте попусту языком трепать, — хмуро проговорил Дмитро. Неужто ж у тебя жалости нет, сердца нет? Василенко потянулся к рукам бригадира. Дмитро резко отодвинулся. «Что ты к сердцу моему лезешь? Да ты его, дай тебе волю, как тот мешок в землю зароешь. Продашь за рубь целковый, пропьешь с подкулачниками. К ворам, расхитителям общественной собственности, сердце у меня камень, раскаленное железо», — загорячился он. «Мы ради хорошей жизни ночей не досыпаем, а вы тоже ночей не досыпаете, раскрадываете самые драгоценные надежды наши. За паршивые пол-литра и нас, и детей наших по миру пустите, все добро спекулянтам продадите. Вся душа у вас раскисла в спекулянтской грязи. Сколько вы копен сена продали?» «Был грех», — покорно кивнул головой Кузьма. Вот и расскажете об этом на собрании, у людей прощения попросите. Боюсь, Дмитро Тимофеевич, прости, не ной, не разжалобишь. Дмитро Тимофеевич, каюсь, прости один раз. Не говори людям. Василенко совсем раскис. Мало того, что скажу, еще и в газету напишу. Да что ты, Дмитро Тимофеевич, что хочешь делай, в суд подай, только не пиши в газету. Это же весь район узнает про мой позор. Весь район. Прости, Богом молю. Век благодарить буду. И Дмитро с удивлением увидел слезы в неодинаково расширенных от страха глазах Кузьмы.